Байдер взглянул на листок. На первом месте стояло имя Али Яссира. Лейла встречалась с ним 5 раз в течение недели и вчера 2. Повторялось еще несколько имен, но они были незнакомы Байдеру. Он поднял глаза на детектива. «Боюсь, у вашей дочери опасная компания, месье», — сказал тот. «Почти все лица, указанные здесь, известны как арабские террористы и партизаны, и, следовательно, находятся под наблюдением швейцарской полиции. Все они молоды, а человек по имени Яссир оказывает им финансовую поддержку. Полиция Швейцарии вздохнула с облегчением, когда 2 из них, считающиеся наиболее опасными, так как являются специалистами по изготовлению и использованию взрывных устройств и всякого рода оружия, сели в самолет с вашей дочерью и покинули страну. Можете быть уверены, что они больше никогда не получат въездной визы». Байдер читал и перечитывал список. «Что еще?» «Только одно, месье», — сказал Дюпре. «Я взял на себя смелость позвонить в школу, которую ваша дочь посещала в Монтре, в надежде получить информацию о девушках, с которыми она дружила. Но мне сообщили только, что не видели вашу дочь с начала мая этого года, когда она покинула школу в сопровождении человека по имени Али Яссир, представившегося вашим сотрудником. Администрации школы было сказано, что вы приглашаете дочь на Каннский фестиваль. После этого она не возвращалась». Байдер посмотрел на Дика, затем перевел взгляд на детектива. «Большое спасибо, мистер Дюпре. Вы нам очень помогли». Сыщик вздохнул. «Ох уж эти нынешние дети!» и развел руками типично гальским жестом. «У меня самого дочь-подросток. Никогда точно не знаешь, что они вытворят в следующую минуту». Он поклонился. «Если вам понадобится моя помощь, звоните, мистер Альфей». Он распрощался с Диком и вышел. Дик посмотрел на Байдера. «Мне не нравятся собственные мысли, а вам?» «Мне тоже», — Байдер тяжело вздохнул. «Но во всяком случае, мы теперь уверены, что самолет в безопасности, где бы он ни был». «Самолет большой. Они не смогут его долго скрывать». «Возможно», — голос Байдера прозвучал неуверенно. «Что будем делать?» «Ждать». «Ждать?» Дик не ожидал такого поворота. «Мы гадали, какой следующий шаг предпримет Али Яссир. Теперь нам это известно. Осталось ждать недолго. Он должен в ближайшее время объявиться и объяснить, что ему нужно». Они стояли на опушке небольшого леса и смотрели на серебристый «Боинг 707». Подле самолета возились 9 человек, накрывая его маскировочной сетью, чтобы не было видно с воздуха. Пришлось бы лететь не выше, чем в 20 футах, чтобы его разглядеть. Джордана повернулась к Хиату, стоявшему рядом. «Вы посадили машину превосходно, капитан, спасибо». «У меня самого мурашки по телу бегали», — признался пилот. «Казалось, вот-вот в деревья врежемся в конце полосы. Как вы думаете, зачем они здесь устроили такую длинную взлетную полосу?» На первый взгляд, ею пользовались в последний раз 3 года назад, не позже. «Откуда мне знать, капитан?» К ним подошел человек, назвавшийся Фуадом. «Все в порядке, можете идти», — он говорил по-английски с американским акцентом и показал дулом винтовки на лес. Джордана направилась к детям, стоявшим с няней и горничной Магдой. Мальчики с большим интересом следили за манипуляциями по прикрытию самолета. Джордана взяла их за руки. Рядом встали 2 солдат в плохо подогнанной военной форме. Никаких знаков отличия, по которым можно было бы понять, к какой армии они принадлежат, если вообще имеют отношение к какой-либо. По сигналу Фуада они повели всю группу. Подошли еще несколько солдат и пошли рядом, с обеих сторон, остальные позади. Все винтовки были направлены на пленников. Джордана молча шла с детьми. Лейлы и Рамадана видно не было. Они первыми вышли из самолета и тут же исчезли. Лес становился все гуще. Ветви деревьев